Внутри немца. Что с нами стало сейчас? Отчего наши солдаты отступают? Что происходит внутри немца? Спрашивает немецкий инвалид нынешней войны Карл Диц в письме к своему брату на Восточный фронт. Ответ на первый вопрос Карла Дица явствует из его инвалидности. Но он имеет в виду не одного себя, а всех немецких солдат. Ответим ему. С немцами и с Карлом Дицем стало то, что сделала с ними Красная Армия. Много немцев сейчас, военных и гражданских, и много людей других национальностей задают себе тот же вопрос, что и Карл Диц. Что стало с немцами? Что происходит внутри немца? Правильное объективное понимание того, что происходит внутри противника, в его духе, в его сознании, в мотивах его поведения, в его надеждах, имеет большое военное значение, наравне с данными разведки. Мы имеем сейчас основание и возможность посмотреть внутрь неприятеля. Нас интересует тот процесс в психологии противника, который происходит в нем под влиянием поражения на Восточном фронте, под давлением советского и союзного оружия. Этот процесс поворота в немецком сознании можно наблюдать и в непосредственной форме, в форме писем или поведения немцев, и в форме более скрытой, в директивных документах официальной идеологии и всюду, где сила действительности с жестокостью рока меняет мысли, поведение и обычаи людей, вразумляя им спасение или, если они уже не способны к разумению, толкая их к гибели. Невеста пишет из Берлина своему жениху, обер-лейтенанту Георгу Винек. «Ты не представляешь, мой любимый, сколько страданий и мук нам приносит эта война. Все лучшее от нас уходит». 23 ноября 1944 года. Немка уверяет обер-лейтенанта, что даже ему, непосредственно сражающемуся на фронте, все же трудно представить ужасную участь людей в тылу. Жизнь в немецком тылу по степени смертельной опасности теперь мало отличается от существования на фронте. В этом немке можно поверить. Страдания и муки, о которых она пишет, затягиваясь во времени и умножаясь в количестве, производят в германском народе тихую массовую смерть. И постепенно дело идет к тому, что цивильному немцу жить будет еще опаснее, чем солдату. Причина этой опасности заключается не только в бомбах с воздуха. Здесь действует прогрессирующее истощение физических и моральных сил завоевателей мира, которое может привести целый народ в оцепенелое состояние, внешне покорное и как бы послушное тиранической воле его фюрера, но на самом деле уже бессильное, таящее в себе смертельный шок, массовую гибель. Поверхностным поводом для гибели может стать какая-либо пустяковая болезнь или общий невроз, но истинные глубокие причины этого явления действуют уже сейчас. Немка сообщает: «Все лучшее от нас уходит». Эта фраза, исполненная печали и некоторого раздумья, не точна. Все лучшее от немцев ушло давно, а что не ушло, то было уничтожено. Это имеет для немцев огромные трагические последствия. Без лучших людей не только нельзя спастись, но даже невозможно перед смертью придумать в утешение какой-либо сон золотой. Последний эффектный обман уцелевших еще остатков народа. Душевный механизм немца, каков бы он ни был, сламывается и начинает действовать для устроителей этого механизма столь же неожиданно, как винтовка, стрелявшая себе в затвор. Пленный унтер-офицер 8-го батальона 85-го пехотного полка рассказал 26 марта 1944 года, что он недавно сам видел в городе Вупертале. Пленный шел тогда по улице в этом Вупертале и вдруг замечает, что с высоты третьего этажа начал быстро снижаться большой портрет Гитлера. Человек, производивший эту операцию снижения, весело кричал сверху: «Внимание, фюрер идет!» За миг свободы и своеволия этот человек, вероятно, отдал затем жизнь. Но одновременно с такими действиями немцев охватывает апатия и бессильный фатализм. Многие люди в Германии, заявляют пленные, относятся к воздушным налетам как к явлению природы. А как же им иначе осталось относиться к этому? Можно только, склонив голову, ожидать бомбу. Времена Ковентри, времена бомбежек старух и детей на русских дорогах навсегда прошли. Офицер по национал-социалистскому воспитанию, есть такая должность, 198-й пехотной дивизии старший лейтенант Мюллер, трактует в одном документе новую и самую злободневную немецко-фашистскую философию. В этой философии, которую, несомненно, питает отчаяние, скрываемое, однако, авторами ее даже от самих себя, в этой философии кратко выражены последние безумные надежды немецких властителей, их последняя фантастическая мечта. «Великие оружейники нашего века, — говорится в документе, — могут стать вершителями судеб». Далее излагается некоторое чаяние, что хорошо бы и нужно бы, дескать, изобрести такое оружие, которое сразу бы и мгновенно поразило всех врагов Германии. Вот тогда бы немцы победили и выиграли войну. А без такого чудесного оружия воевать им, немцам, трудно. Немцы при этом всерьез надеются изобрести такое оружие и наброситься с ним в первую очередь на Англию, чтобы она их больше не обижала с воздуха. Ясно, что тут мы имеем дело с новым средством для обмана своего народа. Мы, дескать, скоро откуем такой меч, которым нам удастся все же обезглавить мир и завоевать его. Потерпите только, немцы, еще немного. Но кроме того, этот документ сам по себе является доказательством идиотизма идеологических деятелей и выражением их презрения к немцам как народу дураков. В средние века в той же Германии были алхимики, которые в своем наивном невежестве пытались срочно добыть золото или эликсир вечной жизни из каких-либо дешевых подручных материалов. Был и такой деятель науки, который хотел освободить солнце из огурца. Но это были сравнительно невинные люди. Развитие реальной опытной науки, в которой прямо или косвенно принимало участие несколько поколений человечества, открыло единственно доступный путь к истине, благу и могуществу трудящихся людей, объединенных в своих усилиях и надеждах. По этому пути до сих пор идет прогрессивное человечество во главе со своим авангардом, Советским Союзом. Но для нынешних немцев-фашистов опыт всемирной человеческой истории – ничто. Им сейчас срочно нужно изобрести всемогущее оружие, иначе у них нет шансов победить. Глупость этой алхимической надежды очевидна. Но из этой глупости врага мы можем сделать для себя один разумный полезный вывод о близкой духовной катастрофе противника. Никакое крупное научное открытие или техническое изобретение нельзя теперь совершить кустарным, магическим способом. Наука и техника коллективны и всемирны по своей сущности. Наука может совершить чудо, но только в сотрудничестве со всем прогрессивным миром, а не вопреки этому сотрудничеству, не в одиночестве и не впереди прогресса. В том же фашистском документе в скрытой и внешне пышной форме далее говорится нечто еще более идиотическое. Подчинение техники, организующей воле, является последней большой задачей, перед которой стоит западная культура. В переводе на простой конкретный язык это означает, что если Гитлер скажет, а он это, видимо, уже сказал и сказал не однажды, что ему нужно чудодейственное оружие, то, стало быть, наука мгновенно должна подчиниться организующей воле Гитлера и тут же создать такое смертоносное оружие, от которого все свободные народы Земли падут замертво в прах. Невежда может, конечно, давать своим запуганным техникам такие поручения, но выполнить их нельзя. Все лучшее, что было когда-то в Германии, теперь от них ушло. То, что не успело уйти, то умерщвлено или обездушено до степени идиотизма. Немецкая земля обеспложена господством тиранов. В ней не осталось сил не только на большое творческое дело, но даже на то, чтобы создать в грамотной форме свою последнюю предсмертную мечту. Этого, видимо, и нельзя сделать. Как нельзя изобразить палача героем, если бы даже этим занялся одаренный художник. Есть невозможное на свете. Иногда оно является добром, потому что кладет предел злу. Гитлер ждет, что из той земли, которую он обратил в камень, для него вырастут плоды. Но гитлеровская земля годна теперь лишь для постройки склепа своему фюреру. Тот, кто хотел устрашить мир, кто отверг науку, ныне сам наполнил немецкий народ ужасом и безумием. И сам ищет спасения у великих оружейников, у науки, чтобы она дала в руки тирана всемогущий меч. Однако этот всемогущий меч могут создать и владеть им другие руки, которые равно способны и одухотворять мир трудом, и сражать тиранов. Гитлеровцам же остается утешение лишь бредовая фантасмагория о всемогущем оружии. Как бесплодная женщина видит в сновидениях своего ребенка, а наяву ей остается лишь сознание своего бессилия. Такова немецкая духовная жизнь наших дней, на основании немецких же источников. Нам это знать полезно. Но при этом знании нам нельзя забывать, что мертвые долго живут. Или, говоря словами древнего арабского писателя, нам следует помнить военное правило солдат старых веков. Уничтожая противника, следи за ним, не мертв ли он уже. Но если он даже мертв, не прекращай битвы с ним еще некоторое время для достоверности своей победы. Пусть погибший от твоей руки никогда не оживет. Ни вскоре, ни в веках, ни в теле, ни в духе.